Перед ним открылась огромная дыра. Термиты сожрали всю историю рода. Они так кишели в рукописи, синевато-белесые, противные, и догрызали последние страницы. Когда Каролина, содрогаясь от годливости, прошлепала к выходу из подвала, Фред спокойно решил, что теперь ему на самом деле пора умереть. Фред отлично умел делать любую петлю, даже вслепую, и, схватив веревку для белья, завязал ее как надо. Он влез на табуретку, закрепил веревку на водопроводной трубе и попробовал, крепка ли петля. Он уже стал надевать ее на шею, когда послышался голос маленького Франклина, крикнувшего, что к отцу пришел какой-то человек. А этот человек, Норман Мушари, уже сам незваный спускался по лестнице в подвал, таща под мышкой туго набитый полуразинутый портфель. Фред еле успел соскочить с табуретки. Посетитель чуть не застал его врасплох в тот момент, когда он собирался покончить с собой. — Мистер Розуотер, я... — Сэр, в эту минуту сейчас ваши родственники в Индиане грабят вас и вашу семью, отнимают у вас ваше законное наследство, миллионы долларов. Я приехал, чтобы подсказать вам, как вы сможете выиграть в суде, чрезвычайно просто и сравнительно без особых затрат, и вернуть себе эти миллионы. Фред упал в обморок.